Глава 37. «Крыса явилась!» — громко оглашает девичий голос, как только я захожу в класс, и в помещении мгновенно все замолкают. Щеки вспыхивают, а по венам струится жидкий огонь, потому что никто не спешит вставать на мою защиту. Все глаза устремлены в мою сторону. Я же расправляю плечи и стараюсь не смотреть на них, но непроизвольно замечаю колючие взгляды и насмешки. «Смотри-ка! Совести хватило прийти!» Не успокаиваются болельщицы. Теперь мне кажется, что у них всех голоса Кристины и Дианы. Для меня слились воедино их лица, как и они сами, став единым монстром, воплощением зла, которое мне не суждено побороть. «Нет у нее совести! Она же крыса!» — отвечает кто-то. А я, сцепив крепче зубы, подхожу к своей парте, облегченно замечая, что Филы нет. Было бы совсем унизительно, если бы он, увидев меня, демонстративно сделал вид, будто место занято или пересел за другую парту. А так худшее произошло. Я призналась в своей измене. Имен я не называла, Лёша сам все понял, и это к лучшему. От таких друзей, как Вадим, лучше держаться подальше. Каждый получил свой урок. Меня этот эпизод тоже многому научил. Мне жаль, что наши отношения с Лёшей закончились, не успев начаться. Он хороший парень, и я не верю ни единому слову, что говорил о нем Вадим. Из них двоих остерегаться нужно именно сводного. Ему не знакомы понятия честности, дружбы и достоинства. А Лёша, он просто не заслуживает лжи. Сижу за учебником, повторяя материал по истории, как вдруг на мой учебник что-то падает и меня обдает чем-то теплым. Вскакиваю с места, смотря на бумажный стаканчик, лежащий на бывших еще мгновение назад белыми страницах учебника, быстро окрашиваемых в коричневый цвет и свою промокшую форму. «Упс!» — говорит Кристина, стоящая в паре метров от меня. «Я такая неловкая! Теперь нужно снова идти за чаем!» Я смотрю на нее и не верю, что она это сделала намеренно. Просто взяла и швырнула в меня стаканчик с напитком. В горле встает ком. Дрожащими руками достаю салфетки из рюкзака, промакиваю парту, напрасно стараясь спасти учебник. Пачка заканчивается раньше, чем я успеваю устранить урон. Одноклассники наблюдают за моей суетой с едкими смешками и комментариями. И, конечно, ни от кого не стоит ждать помощи. Я бегом выхожу из класса, собираясь поискать бумажные полотенца в туалете, но врезаюсь в кого-то на выходе. По запаху парфюма понимаю, что это Фил. Потому что сил посмотреть на него прямо у меня просто нет. «Прости», — бормочу, торопясь его обогнуть. «Стой», — говорит он твердо. «Что случилось?» «Ничего». Не поднимаю на него глаз, боясь, что не выдержу и расплачусь. «Почему ты мокрая? Посмотри на меня». «Зачем, Лёш?» Сверлю взглядом пуговицу на его поло. «Это недоразумение». «Птаха, блин!» Парень повышает голос. «Если ты не ответишь, то я пойду сам узнавать, что там произошло». Делаю глубокий вдох и резко вздергиваю подбородок вверх, встречаясь с внимательными серыми глазами. Губы дрожат, но я натягиваю улыбку. «Все прекрасно. Тебе не о чем беспокоиться. Я в порядке. А теперь позволь мне пройти в уборную». Выдерживаю взгляд. Фил хмурится и поджимает губы, а я, пользуясь моментом, обхожу его и сбегаю в дамскую комнату. В туалете, прежде чем вернуться в класс, пытаюсь хоть немного отстирать белую рубашку и просушить подсушителем рук. Глаза горят, а ком в горле никак не желает проглатываться. Но я ни за что не буду плакать в стенах этого серпентария. Не доставлю им подобного удовольствия. И уж как-нибудь переживу этот день. А затем еще один. И еще. Буду думать о музыке, о песнях, о прослушивании, стараясь игнорировать все происходящее в стенах гимназии. Когда привожу себя в более-менее достойный вид, урок уже идет несколько минут. Без стеснения беру с собой рулон бумажных полотенец. «Простите за опоздание, непредвиденное обстоятельство». постучавшись, вхожу в класс. «Проходи, Скворцова, но это в первый и последний раз». «Спасибо», — бормочу, чувствуя на себе внимание всего класса, и прохожу к своему месту, с удивлением обнаружив не только Фила за своей партой, но и то, что следы чая пропали, а вместо испорченного учебника передо мной лежит совершенно новая книга. Ставлю полотенце на край стола и опускаюсь на стул, стараясь не думать о случившемся. Но отпустить ситуацию не получается, потому что я то и дело ловлю на себе гневные взоры одноклассников. А когда урок заканчивается, тороплюсь спрятаться в своем убежище, но не успеваю отойти к двери, как Лёша ловит меня за руку. «Не торопись, Птах!» Он нежно сжимает моё запястье. «Составь мне компанию», — говорит, улыбаясь так, будто накануне я не созналась ему в предательстве, и он не поругался из-за меня с лучшим другом и не оказался на скамейке запасных. Смотрю на него, не моргая. Боковым зрением вижу, как мимо проходит Вадим в обнимку с Липучкой, и отчего-то чувствую облегчение. «Зачем?» — вырывается из меня самый нелепый вопрос из всех возможных. «Проголодался?» — пожимает он плечами. «И соскучился?»